Часть пятая. Жизнь не по порядку. Эдуард Церковер. Завещание актера. Смотришь фильмы с Олегом Далем, проникаешься его щедростью, яркостью, взрывчатостью, добрым озорством и снова думаешь, что имеем, не храним. Я полюбил Олега Даля бескорыстной зрительской любовью с первого дня, как увидел. Картину «Мой младший брат» по аксеновскому звездному билету рецензенты, естественно, размазали по стене, и это стало первым соприкосновением Даля с последовательной позицией тех, кто оценивает и решает. После много было у него поводов для творческой радости и бытового отчаяния. Играл он прекрасно, но это не замечали, в лучшем случае упоминали вскользь. Рядовые зрители по всей стране обожали его стрелка-радиста из хроники пикирующего бомбардировщика и не сомневались, что лихие строчки «Он любил летать со свистом задом наперед» сочинил сам актер. Людям стал близок и дорог его Женя Колышкин, Женя, Женечка и Катюша. Люди начинали улыбаться, и едва возникал на экране его несравненный солдат, старая-старая сказка. Даже знатоков киноведов озадачил и заворожил многоплановой сложностью и парадоксальной мудростью его шут в «Короле Лире». И было еще с полсотни кинематографических, телевизионных и театральных работ, не сплошь победительных, но всегда дававших пищу уму, сердцу и профессиональному анализу. Было 20 лет в искусстве, прожитых словно в порыве самосожжения, но он так и не сподобился получить звание заслуженного артиста республики, хотя другие рядом и вокруг быстро становились народными и лауреатами. И в этом его судьба схожа с судьбой Владимира Высоцкого. Обоих не терпело всяческое начальство 60-х, начало 80-х годов. Одному просто не давали сниматься, другого замалчивали, при каждой возможности наказывали, и, конечно же, обоим никаких знаков официального признания. Наверное, такая, в сущности, травля полезна художнику. Его душа рвется в страданиях самолюбия и становится все уязвимее, болезненнее, а значит, все острее воспринимает каждый аспект творчества, все тоньше реагирует на заданное артистом самому себе. Полезная травля, но она разрушает сердце творца. Читая сейчас дневники Олега Даля в журнале «Театр», наблюдаешь этот беспощадный процесс в, так сказать, лабораторных условиях. И вновь с невыносимой болью осознаешь, что имеем, не храним. Как он сыграл Ваську Пепла в «На дне» на сцене театра «Современник». Такого пепла прежде не было, и вряд ли будет такой ранимый, такой нежный вор-пепел, для которого актер нашел в себе все лучшее, чем смог наделить. Как он сыграл сэра Эндрю Эгьючика в «12-й ночи». И, может быть, даже наверняка появятся на наших экранах новые Печорины в разных ипостасях, но кто видел Олега Даля в телевизионном представлении по страницам журнала «Печорина», тот будет сравнивать новых с ним, одновременно спорным и несомненным. Ему не прощали ни единого шага в сторону, отказался от предложенных съемок, отлучить на 3 года от киностудии. Попытался внести в театральную роль неожиданный, да, непривычный, эпатирующий, но, по сути, логичный штрих. Тут же высказывание, взыскание, персональное дело, разбор на общем собрании. Он был предельно неудобен руководителям. Он думал, и если подчинялся, то не сразу. Он не заискивал. Не был готов на все, лишь бы дали рольку. С годами становился все более замкнутым, ощетинившимся иглами самозащиты, все реже улыбался на людях. Впрочем, он не контролировал себя, улыбаюсь ли и сколько улыбаюсь, не чрезмерно ли. Нет, ему было тошно, горько, одиноко. Ничего этого я, репортер еженедельника «Неделя» и редактор тамошнего отдела новостей, не знал. Мне просто было по душе все, что он делал. Давно собирался попросить Олега Даля об интервью, но считал, что у него в запасе вечность, успеется. Нужен повод, новая интересная работа в кино или в театре. И вот вечером в понедельник, 12 января 1981 года, посмотрел по телевизору первую серию «Приключений принца Флоризеля» с Далем в заглавной роли. Остросюжетная и изящно сделанная с долей блестящей иронии лента в основе рассказа Стивенсона. Значит, никакой главный редактор не обеспокоится всевозможными фигами в кармане в следующих сериях Флоризеля. Нужно просить интервью немедленно, встретиться завтра же, и тогда именно в нашем еженедельнике будет самый оперативный отклик на премьеру. Звоню домой артисту. Олег Иванович, добрый вечер. Неделя надеется на интервью. О Флоризеле и вообще о жизни. Его нечасто просили об интервью, поэтому лишь после долгой паузы он сказал: «Я простужен, не выхожу из дома. Вы сможете приехать ко мне?» В моем голосе, тоне ответов, он не мог не почувствовать предельно благожелательное отношение к нему. Поэтому вдруг, очень добродушно и немножко смешно, стал объяснять, как его найти на Смоленском бульваре. Очень просто, словно мы давно знакомы, рассказал, как к нему доехать, в какую сторону идти от метро. На завтра, 13 января, мы с фоторепортером Артуром Борисовым в назначенный час позвонили в квартиру Дали. Он ждал нас, встретив приветливо, хотя и не без некоторой настороженности. Олег Иванович предложил располагаться, курить и задавать вопросы. Отвечал искренне, спокойно, очень дружелюбно, но явно не старался произвести на нас впечатление. Так разговаривают со старыми школьными друзьями. В интервью, опубликованное в неделе номер 3 за 1981 год, не вошли некоторые вопросы и ответы, немного из того, о чем мы говорили. К примеру, я спросил Даля о его отношении к чересчур частым появлениям актера на экране, и он сказал следующее. «Слишком часто появляться, по-моему, вредно. И себе вредно, и делу вредно. Вот кто-то, — он назвал известного артиста, — снимается чуть ли не в каждом втором фильме. Я ему говорю: ты же на экране только пиджаки меняешь, а сам один и тот же. Он мне откровенно отвечает: у меня семья большая, мне деньги нужны». «Деньги почти всем нужны. Но так себя распродавать оптом в розницу и на экспорт я так не могу». И еще он сказал об идеологическом прессе, который препятствует созданию по-настоящему правдивых спектаклей и фильмов. «Об этом говорить нельзя, этого ставить не стоит, эту тему затрагивать не рекомендуется, этого актера лучше не привлекать». Держат за глотку и велят: «Пой, птенчик». Вспомним, этот разговор происходил в начале 80-х годов. Я рассчитывал, что, так сказать, пробью нашу беседу на 13-ю страницу недели. Но тогдашние отцы-командиры редакции не захотели пустить Олега Даля на такую престижную газетную трибуну. Пришлось сделать интервью «Панорамы». «Панорама» — информационная подборка недели. Такому интервью отводится определенное, не слишком щедрое место. Чтобы вошло остальное, я был вынужден исключить вопрос и ответ о частом появлении на экране. Тема идеологического пресса была исключена, я лишь пустил устно пробный шар, как получил по морде от начальства. Но зная, что Олега Даля пресса не балует вниманием, был рад любой возможности опубликовать беседу с ним и фотографию. Кстати, он был крепко небрит, когда мы встретились. Естественно, я не касался этого вопроса, его права, но ретушировать снимок для печати тоже не хотел, поэтому сам, без согласования с Олегом Ивановичем, сделал подпись, мол, небритость вызвана предстоящими съемками. Когда мы прощались, он предложил мне прочесть его мысли о кинематографе, около 3 страничек машинописного текста. Я прочел и попросил Олега Ивановича дать мне этот текст. Надеялся напечатать, хотелось сделать что-то приятное любимому актеру. В пятницу, 16 января, я запечатал в конверт 2 номера недели и с короткой запиской отправил по адресу Олега Даля. Опубликовать эссе сразу не удалось. В отделе литературы и искусства сказали, что нужно дождаться тематической подборки, посвященной кинематографу, в которой эссе Даля выглядело бы органично. Я решил сберечь его до лучших времен. Работа над очередным номером недели начинается в типографии в понедельник и заканчивается в среду, когда полосы уже матрицируются. Была среда, 4 марта 1981 года, когда меня в наборном цехе позвали к телефону. Чей-то голос, не знаю, кто звонил, сообщил мне, что вчера в Киеве в гостинице умер Олег Даль. Этот человек звонил в отдел новостей, мои товарищи переадресовали его в наборный цех. Я бросился к тогдашнему главному редактору недели Валентину Акимовичу Архангельскому, известил его о случившемся, положил перед ним 3 странички текста, написанного Олегом Ивановичем, и стал доказывать: нужно найти в текущем номере всего 1 колонку, опубликовать это эссе с портретом автора и сообщить о кончине замечательного артиста. Это будет по-газетному благородно по отношению к артисту. Интервью, с которым мы недавно напечатали, и «Флоризель» всем понравился, совсем недавно была премьера. Главный поколебался и дал добро. Распорядился освободить колонку на 9-й полосе. Остальное было делом техники. И эссе Олега Ивановича появилось там под заголовком, который он сам нам подсказал. «Жизнь продолжается». После текста были напечатаны еще 4 строки. Когда верстался этот номер, в редакцию сообщили, что, готовясь к очередным киносъемкам, скоропостижно скончался талантливый артист Олег Иванович Даль. Фотографию мы поместили под этими строчками. Он на снимке задумчив и грустен, очень уязвим, ощущение, что беззащитен. «Неделя номер 10» вышла в свет 6 марта 1981 года. Храню как реликвию снимок, который наш фоторепортер сделал по редакционной традиции. Снимать интервьюируемого так, чтобы в кадр попал и интервьюер на память. Показываю его близким людям и каждый раз слышу: «Как тебе повезло?» И я, и те, кто это говорит, понимаем одинаково, как повезло встретиться с замечательным мастером, артистом и мыслителем, человеком, чуждым какой-либо фальши. Повезло разговаривать с ним, быть у него как бы в гостях, сфотографироваться с ним на память. Еще одно ощущение сохраняется у меня, что с Олегом Далем нас связывает некая нить судьбы, потому что свои мысли о кинематографе, эти 3 странички, он вручил мне как завещание, и я это завещание огласил. В июле 1990 года меня пригласили в гости вдова Олега Даля Елизавета Алексеевна и ее мама Ольга Борисовна. Просто так пригласили посидеть, вспомнить Олега Ивановича. Вспомнить, как происходил наш с ним единственный разговор тогда для интервью. Елизавета Алексеевна сказала, что, получив от меня номера недели, Олег прочел интервью и буркнул: «Первый раз ничего не напутано». Мне подарили на память грампластинку Олега Даля, и теперь я оставлю ее дома на проигрыватель и слышу его голос. Есть только миг между прошлым и будущим. Москва, 3 июля 1990 года.